Глава 4. Обычно Нико просыпалась раньше будильника. Приучила себя, потому что терпеть не могла этот громкий резкий звук, слишком уж паскудные воспоминания он с собой приносил. Но накануне она устала. На слабость она не жаловалась, однако даже у ее молодости и силы был предел. Она все-таки дождалась звукового сигнала, который будто ледяной крюк выдернул ее из спокойствия сна. Конечно же, собственная память не преминула сыграть против Нико. Когда еще такая возможность будет? В комнате всего лишь прозвучал резкий звук, а ей вдруг показалось, что на нее снова льется грязная ледяная вода, а знакомый голос вкрадчиво шепчет: «Вставай, жирная тварь, чего разлеглась?» Но это еще ничего. Это даже хорошо, когда будил сам отец. Если он поручал это братьям, Нико доставалось куда больше. Рич любил запускать в воду мелких светло-серых пиявок, от которых еще попробуй увернись, когда они на тебя выплескиваются. Нико научилась не сразу. Поначалу, глотая злые, обиженные слезы, срывала с себя эту дрянь вместе с кожей. Ну а Ларик... Он ей и шанса не давал хоть что-то сделать, просто перехватывал за ноги и резким рывком стягивал с кровати. Она, конечно же, билась головой об пол, но это его лишь забавляло. Особенно громко он ржал, когда она сломала нос и проснулась, захлебываясь кровью. Отец такое не одобрял, однако иногда позволял, считая, что это подготовит Нико к жизни. Определенные результаты у столь экстремальных пробуждений были. Она научилась просыпаться первой в доме и быстро собираться. Когда в ее комнату приходили, она уже была готова. Отец благосклонно кивал, братья злились, однако без позволения отца ничего сделать не решались. Дом с его строгими правилами остался в прошлом, а привычки сохранились на всю жизнь. Проснувшись по будильнику, Нико делала то же самое, что и каждое утро. Движения были заучены и рассчитаны по секундам. Сначала ледяной душ, возвращающий легкость движениям, отгоняющий остатки онемения, принесенного сном. Потом военная форма, всегда чистая. В объекте 21 дозволялась свободная форма одежды, однако Нико себе таких поблажек не давала. Отец всегда учил: одна маленькая слабость, и все рассыплется. Поэтому Нико доставала из шкафа отлаженные брюки, рубашку и китель, проверяла, чтобы на ботинках не было ни пылинки. Вечером опять придется отмывать их от грязи и... крови. Но это будет потом, да и вообще не по ее вине. А утром она сделает все как надо. Иногда носила куртку деда, напоминавшую о доме, но теперь все чаще приходилось оставлять ее в шкафу. В боевых действиях одежда не по размеру мешала. Косметикой Нико не пользовалась. Отец говорил, что это бабья блажь, да и время понапрасну сжирает. С волосами такого послабления не было, и Нико заплетала в идеально гладкую косу. Достаточно строго и удобно. Когда она покинула свою комнату, она была такой же, как и в любой другой день. Будто не было той страшной ночи в карантинном корпусе, не было кошмаров, терзавших ее до утра. Солдату кошмары не положены, поэтому Нико не собиралась обращать на них внимания. Им было велено работать только парами, подстраховывая друг друга. Нико не знала, правильно это или нет, над приказами начальства она не раздумывала. Когда оказалось, что для розыска беженцев в напарнице ей назначили Леони Жиро, она даже не удивилась. Самой Нико было все равно, с кем работать. Это Леони вечно льнула к ней, будто надеялась так зарядиться ее силой. Она не худший вариант на самом-то деле. Не хотелось бы снова оказаться рядом с Вергером. Леони оставалась собой даже теперь. Улыбалась, болтала о чем-то без умолку. Кто-то другой решил бы, что ситуация ее совсем не волнует, однако Нико слишком хорошо ее знала. Такое состояние она называла истеричное веселье, когда Леони улыбается натужно, когда смеется не в попад и часто моргает, если глаза вдруг застилают слезы. Сначала Нико еще терпела это, надеясь, что ее спутница возьмет себя в руки и перестанет позорить императрицу. Но когда Леони в очередном приступе хихиканья распугала всех птиц на выпавшем им участке леса, пришлось спросить: «Что тебя тревожит?» «Тревожит?» переспросила Леони с таким видом, будто впервые услышала это слово и теперь пытается угадать его значение. «С чего ты взяла, что меня что-то тревожит?» «Нет, выполняю задания, как все. Может, чуть-чуть на карантин реагирую?» «Много болтаешь», — прервала ее Нико. «Ты так делаешь, когда у тебя нервы на пределе». «Ну, да, «А у тебя разве нет?» «С чего бы? Ты так боишься карантина?» Леони бросила на нее укоризненный взгляд. «Что мне с него будет, с того карантина? Нет, я за людей беспокоюсь. Так их жалко. Они же преодолели дорогу, да еще семьями. Разве это не прекрасно, что они выдержали все испытания вместе? Они добрались до своей мечты, и тут на них обрушилось такое». «Их мечта — это черный город, а не объект 21». «Тогда почти добрались. В любом случае, они считали, что препятствий больше не будет. А тут вот. Ужас! Хотя неудивительно, что ты их не понимаешь». «Почему это?» «Ты слишком сильная», — заявила Леони с той детской убежденностью, на которую только она, пожалуй, и была способна. «Тебе не понять, что значит столкнуться со смертельной угрозой, если ты слабый». Нико лишь криво усмехнулась в ответ. «Да уж, не понять. В ее семье все были сильными. Это не вопрос выбора. Если уж родился ребенком самого Крезоса Тулиадди, будь любезен соответствовать. Потому что сам нынешний полковник тоже родился в семье с такими правилами. Единственным исключением стало то, что на этапе его поколения быть сильными требовали только у мальчиков. У девочек выбор был чуть богаче. Хочешь быть слабой — пожалуйста, развлекайся. Хочешь быть сильной — попытайся. Как получится, так получится. Когда у самого Крезоса родилась дочь, он решил, что для нее будут те же требования, что и для двух старших сыновей. Причина была проста. Если вовлечь третьего ребенка в военное дело, это увеличит шансы на исполнение заветной мечты самого полковника Тулиади. Плюс 30% вероятности — это ведь солидный бонус. Мечта его была в равной степени проста и трудновыполнима. Крезос отчаянно хотел, чтобы в роду Тулиади появился мастер контроля. Почему нет? Операторы боевых дронов уже были, причем довольно неплохие. Самому Крезосу этот дар не достался, он стал военным обычной армии. Но уж его детям придется постараться и, наконец, достигнуть цели. Неизвестно, кто и когда сказал ему, что изнурительные физические тренировки повышают шансы стать мастером контроля. Возможно, вообще никто. Крезос пришел к такому выводу сам. Но ведь логично же. Если разовьется тело, разовьется и мозг. Он называл это достижение безупречности. Все существующие образовательные программы казались ему слишком щадящими, и он составил свою, ту самую, при которой Нико каждое утро поливали ледяной водой, а порой и швыряли с кровати на холодный пол. Но если бы дело ограничивалось лишь этим, она бы выдержала. Нико всегда была терпеливой, куда больше ее угнетали поединки, которые назначал отец. Он сам выбирал, кто из его детей будет в этот день драться друг с другом. Победивший получал похвалы и возможность выбрать себе награду. Проигравший выполнял дополнительную работу по дому или любые другие поручения. Ника долгое время не знала, какой бывает награда, потому что всегда проигрывала. Если отец назначал поединок Рича и Ларика, интрига сохранялась до последнего, эти два дуболома обладали примерно одинаковой силой. Но если в пару попадала Нико, вопрос был лишь в том, как именно ее изобьют сегодня. Она не сдавалась, она честно пыталась изменить хоть что-то, у нее просто не получалось. Она изучала боевые искусства, однако ее братья делали то же самое. Она искала приемы, которые дадут ей преимущество, но таких просто не было. Порой Ника смотрела старые фильмы, ей нравилось наблюдать, как отважная героиня, тонкая и хрупкая, одним ударом крошечного кулачка посылает в нокаут двухметровых верзил. Только вот на фильмах чудеса и заканчивались. С годами Нику пришлось признать жестокую правду. Природные данные имеют значение. Ее вес, сила, на которую способны ее мышцы — был предел, который Нико пересечь не могла, как бы она ни старалась. Увы, отец почему-то никак не мог этого понять. Даже мама, робкая, тихая женщина, во всем подчиняющаяся мужу, однажды решилась попросить: «Ты не мог бы сделать ей хоть какую-то поблажку? Она же девочка». «А жизнь сделает ей поблажку на то, что она девочка?» — хмыкнул в ответ Крезос. «Никаких поблажек, а то сдохнет в канаве во время первого же боя!» Он говорил достаточно громко, чтобы маленькая Нико его услышала. Он думал, что напугает ее этим, заставит работать усерднее. Зря он так, конечно. Она и без его угроз работала на пределе своих сил, да и потом После очередного поединка с братьями, когда она рыдала на полу в луже крови и рвоты, возможность сдохнуть в канаве казалась вполне привлекательным вариантом. Зачем держаться за жизнь, если она состоит из боли и страха? Когда тестирование показало, что у нее отличные способности к контролю над роботами, Ника понадеялась, что станет легче. Просчиталась. Точно такие же способности обнаружили у ее братьев. Всех троих приняли на обучение в военную академию. Крезос сиял от восторга. Ника с тоской думала о том, каково это — навсегда покинуть дом и просто идти. Идти вперед до горизонта, который всегда будет слишком далеко, пока ее не настигнет одна из тех тварей, о которых рассказывал отец. Она до сих пор не понимала, как сдержалась. Поединки отменены не были. Ее жалели даже меньше, чем раньше, потому что разница между ней и братьями становилась все заметней. Если ее противником был Рич, она еще могла рассчитывать хоть на какое-то снисхождение. Похоже, ему и самому не нравилось требование отца, он просто не смел ослушаться. Но вот Ларик, он наслаждался процессом, она знала. Ему нравилось смотреть, как кровь брызжет во все стороны. Он старался во что бы то ни стало сломать кость. Однажды во время одного из поединков, когда отец отвлекся и велел им заканчивать самим, Ларик вдруг сорвал с Нико одежду. Она такого не ожидала, причин не было, ничего подобного раньше не происходило. Ника, уже избитая, ослабленная сильным головокружением, просто замерла на полу, а брат не спешил отходить. Он смотрел на нее, не моргая, и глаза были такие странные, будто маслом изнутри залитые. Рич тогда вмешался, оттащил Ларика, и все закончилось. Она рассказала об этом отцу. Раньше Нику никогда не жаловалась, потому что толку не было, но сейчас инстинкты шептали ей «надо». Есть в мире вещи пострашнее боли и слабости. Отец, как ни странно, ей поверил. У того разговора были последствия. Ларика он избил ремнем так, что от мышц на спине осталось кровавое месиво. Кое-где даже кости проглядывали. Пришлось врача вызывать, но из тех, кого Крезос хорошо знал и мог уговорить на молчание. Ричу тоже досталось, просто чтобы так себя не вел. А еще была наказана Ника. Она потом долго ходила с полностью закрытым кровоподтеком глазом. За что? Да все просто. Нечего докладывать начальству. Разбирайся со своими проблемами сама. Отчаяние нарастало. Сил оставалось все меньше. Мысли о том, чтобы искать возле горизонта покой, становились навязчивыми. А как иначе? Она уже забыла, каково это — быть небитой. Старые раны не успевали зажить, когда она получала новые, и мучения Нико превратились в зловещий замкнутый круг. Она даже почти решилась, но приближался новый год обучения, и она дала себе шанс посмотреть, не принесет ли он чего-нибудь нового, без особой надежды, сама толком не понимая, почему. Просвет неожиданно появился, когда Нико узнала, что им предлагают добровольно, вне основной программы, изучить так называемый точечный бой. Эта техника делала ставку не на силу, а на скорость и ловкость. Бить тоже приходилось, но в определенные точки. Каждый удар получался особо болезненным, порой даже смертельно опасным. Это было как раз то, что нужно Нико. Она бросилась в тренировки со всем отчаянием, которое раньше манило ее к горизонту. Особенно она радовалась тому, что ее братья этой техникой не заинтересовались. Они выросли слишком крупными, им приемы, рассчитанные на гибкость, не подходили. Наставники были ею очень довольны, да и она сама чувствовала, получается как надо. Скорость уже помогала ей уменьшить травмы на поединках, теперь она готовилась к тому, чтобы победить. После полутора лет обучения Нико наконец решилась попробовать. Она дала себе полную свободу, атаковала идеально, так как учили. Она специально выбрала момент, когда ее противником стал Ларик, его не жалко. И... она проиграла. Нельзя сказать, что все прошло как обычно, нет. Ника не допустила ни одной ошибки. Она двигалась уверенно, она била как надо, она сумела причинить брату серьезную боль. Один раз он даже взвыл, но это его не остановило. Он ведь тоже не был каким-то недоумком из подворотни. Он был великолепно тренированным солдатом. Боль не могла сбить его с толку, он просто разозлился. И в итоге сломал Нику челюсть, выбил из сустава. На этом поединок и закончился. И пока сестра замерла на полу, не способная даже молить о пощаде, он в отместку издевался над ней как мог. Трогать больше не смел, урок отца запомнился, но уж в словах не сдерживался. «Знаешь, какой от тебя толк? Только рожать и сможешь! Нормальных людей, а не таких, как ты!» — развлекался Ларик. «Ты сама просто предмет для этого, поняла?» Ника сильно сомневалась, что после нынешних событий она и на это будет способна, но в свои 16 так далеко вперед не забегала. Было больно и было горько. Она же действительно сделала все, на что способна, все силы отдала. Где та самая награда, которая полагается отважной героине? Челюсти ей все-таки вправили без протезирования, дали пару дней, чтобы отлежаться. О том, что происходит в семье Тулиади, все прекрасно знали, просто не считали нужным вмешиваться. Ника ведь никогда не жаловалась, значит, ее все устраивало. Да и потом, в чем-то Крезос прав. Мир и правда жесток, тут долго оставаться ребенком — непозволительная роскошь. Ника, впрочем, вообще не представляла, что это значит — быть ребенком. А когда теряешь то, чего у тебя и не было, уже не так обидно. Она все-таки решилась рассказать о случившемся своим учителям по точечному бою. Она не жаловалась и не надеялась на помощь, ей ведь никто никогда не помогал. Она просто хотела узнать, что сделала не так. Одна из наставниц перехватила руку Нику и заставила ученицу посмотреть на тонкие изящные пальцы, не единожды сломанные, но всякий раз неплохо сраставшиеся. «Ты все сделала верно, Николетта. Просто у тебя руки... не для боя они. Слишком тонкие косточки, птичьи. Слишком слабые мышцы. Не потому, что ты виновата. Просто так получилось. Значит, я никогда не смогу победить их? А зачем тебе их побеждать? Ты же будешь не солдатом, ты будешь оператором дрона, а в идеале мастером контроля. Своими руками тебе драться не придется, так что прими их такими, какие есть». Наставница ее не понимала. Да Ника и не надеялась объяснить. Ее не устраивало это никогда. Как ни странно, поражение, которое должно было окончательно ее сломить, вдруг отогнало мысли о последнем походе к горизонту. В душе Нико поселилось злое упрямство. Она должна победить. Хотя бы раз. Не для того, чтобы доказать отцу свою значимость. Тут Ника уже отчаялась. Она обязана победить для самой себя, для девочки, которая снова и снова оказывалась на полу в крови. Она должна была не упасть хотя бы один раз. И если природа против, придется поспорить с природой. Нико отправилась в медицинский отдел. Она прямо объяснила, что ей нужно, но медик, не старый мужчина со старыми глазами, лишь головой покачал. «Никто не будет тратить ресурсы на ваши семейные забавы». «Но теоретически это возможно? Сделать меня сильнее? Я слышала, что солдатам что-то колят». «Некоторым. В основном после болезни, и жизнь им это точно не продлевает». Просто солдату нужна такая сила, иначе он умрет на поле боя. О старости и думать не придется. А ты — потенциальный мастер контроля. Черному городу нужно, чтобы ты жила и работала долго. Меня никто не похвалит, если я прямо сейчас испоганю тебе почки, печень и сердце». Ника знала, что это не единственный вариант. Ей уже доводилось слышать о медиках, которые на свой страх и риск продавали военным нужные препараты без прямого назначения — но она не рискнула. Не потому, что это дорого. Она могла бы накопить. Во время обучения им выдавалось пособие. Она просто слышала, что за такое можно навсегда лишиться возможности стать мастером. Черный город не любит, когда его пытаются обмануть. А она не могла этого допустить. Мечта отца стала к этому моменту и ее мечтой, потому что Ника никогда не позволялись другие желания. Отступать она все равно не собиралась. Когда ей запретили химические усилители, она начала изучать кибернетические. Ими пользовались многие солдаты, женщины в том числе, и все они становились намного сильнее. Правда, это было так страшно. Потерять часть себя или впустить в себя нечто новое, чужеродное, она долго не могла решиться. Спасибо Ларику, помог, отбил все внутри так, что она сутки не могла подняться с кровати. Она пришла к тому же хирургу уже с новым желанием. Он отмахнулся от нее с раздражением. «Хватит сюда шляться. Любое усиление должно быть настроено на нейромодуль. Это долго, дорого». «Но это делается», — настаивала Нико. «По прямому назначению, если иначе нельзя. А ты здоровая кобыла. Живи, как жила». Но жить, как жила, Нико больше была не в силах. Понимание этого пришло предельно остро, как нож, вогнанный в сердце, едва хирург закончил говорить. Внутри будто что-то оборвалось. Наверное, связь с домом и семьей, о которой многие говорят, и которой положено сохраняться всю жизнь. Она подошла к подставке с инструментами. Хирург, сидевший за рабочим столом, нахмурился. «Ты что делаешь, эй?» Она не стала объяснять. Ника схватила с подставки непонятного вида инструмент, похожий на изогнутые ножницы, поднесла к собственному большому пальцу, сжала ручки, не позволив себе ничего обдумать. Щелк! И окровавленная фаланга летит на пол. «Бесноватая!» — нахмурился хирург. «Ты думаешь, этой детской выходкой ты чего-то добьешься? Я починю тебе палец, так и быть, а потом подам рапорт куда следует». Щелк! И указательный палец становится короче. До хирурга наконец дошло. Это не игра. Происходит нечто странное, непонятное ему, пугающее. Он заметно побледнел, наблюдая, как еще три фаланги с оставшихся трех пальцев глухо упали на пол. «Этого достаточно?» — невозмутимо спросила Нико. Она чувствовала себя странно. С одной стороны, она понимала, что испытывает дикую боль, не ограничивающуюся рукой, пронизывающую все тело. С другой, она именно понимала это. Она не позволяла этой боли накрыть себя. Она умела терпеть. Отец и братья научили. Да, тяжело, но примерно то же самое, что она чувствовала, когда придерживала руками выбитую челюсть, доползая до больницы. Хирург, наконец, подскочил на ноги, да так, что с грохотом перевернулся стул. «Это возмутительно. Тебе нельзя доверять никакое оружие, ни протезы, ни роботов. Тебя переведут в самый дальний объект, чтобы точно никому не навредило». «Значит, нужно больше», — вздохнула Ника. Она кое-как переложила инструмент в покалеченную руку. На этот раз действовать было намного сложнее. Изуродованные пальцы едва подчинялись ей, боль усиливалась, перед глазами плыли кровавые пятна. Но Ника не сдавалась. Ее не покидало ощущение, что она подошла к последней черте. За спиной у нее пропасть, поэтому назад нельзя. Ни шагу. Она заставила еще пять щелчков прозвучать, прежде чем болевой шок свалил ее, погружая в спасительную тьму. Она очнулась в тесной больничной палате при военной академии. Ника была одна, но того самого хирурга к ней позвали почти сразу. Он с порога заявил. «Ты дура! Тупая, непроходимая идиотка!» Дальше список ее званий продолжился, но Ника уже толком не слушала. Она с удивлением рассматривала свои руки. Руки были прежними. Собственно, с самими руками ничего и не случилось, но пальцы... Перед собой она видела абсолютно целые пальцы. Полный набор фаланг, ногти на месте, здоровые, нет даже шрамов. Получается, она так и не решилась это сделать, не смогла покалечить себя. Изуродованные обрубки ей приснились. Но боль казалась такой настоящей, хотя, возможно, боль просто стала настолько естественной частью Нико, что теперь приходит, когда хочет, нагоняя миражи. «Вы пришили мои пальцы на место?» — спросила Ника. Голос звучал безжизненно и глухо. Хирург прервал свою гневную речь на полуслове, уставился на Ника с таким осуждением, будто она только что плюнула ему в лицо и с хохотом растерла. «Было только два способа остановить тебя, кретинку малолетнюю», — наконец сказал он. «Первый — перебинтовать и вызвать патруль. Сделать так, чтобы тебя действительно отправили на дальний объект, а то и вовсе изгнали. Без пальцев, разумеется, потому что тратить ресурсы на идиоток запрещено». «Но вы этого не сделали». «Вторым способом было дать тебе то, что ты хочешь. Мне не следовало бы. Я не знаю, почему сделал. Старый стал. Сентиментальный». «Но это же мои пальцы. Что вы мне дали?» «Я использовал твои мягкие ткани, ну и ногти заодно», — — пояснил хирург. «Под ними металлические протезы. Мы не меняем на протез больше, чем нужно, поэтому в больнице есть любое оборудование». «Вы не могли его дать просто так?» «Я ничего не крал, если тебе интересно. Идти за тебя под трибунал я не собираюсь. Все оформлено официально». «Я указал, что произошел несчастный случай на индивидуальной тренировке, которую ты, дуреха, устроила по собственному желанию. Такое не поощряется, но и не запрещается». «Спасибо». «В жопу себе засунь свое спасибо», — посоветовал хирург. «Хочешь отблагодарить меня? Жизнью своей докажи, что я сделал правильный выбор». С тех пор она доказывала. Из больницы Нику выписалась уже на следующий день. Еще через сутки отец велел ей вернуться к тренировкам, потому что нечего отлеживаться, отрастет огромная задница, никакой воительницы из Нику не получится. По жребию Нику выпало драться с Лариком. Отец, который прекрасно знал про их отношения, хотя делал вид, что не знает, впервые дал слабину, предложил заменить одного брата на другого. Они оба понимали, что Рич ее пощадит. Ника смиренно отказалась, заявив отцу, что она не хочет понижать планку. Он был горд ею. Но недолго. В тот день драка шла совсем не так, как раньше. Ника обрела силу, о которой мечтала. Металл усиливал ее удары и позволял получать максимальный результат, который способна была дать эта техника. Нику не просто победила, она, случайно, конечно же, перебила Ларику какой-то нерв так, что он на неделю загремел в больницу, а вышел оттуда уже с ограниченной способностью к управлению собственным нейромодулем. Жить он продолжил, а вот о карьере оператора можно было забыть. Орали на нее тогда всей семьей. Ларик выражения вообще не подбирал, но все его пламенные речи сводились в основном к пожеланиям сдохнуть. Рич заявлял, что ей вообще не следовало лезть в военное дело, как будто ее кто-то хоть раз спросил. Папа повторял, что она их всех подвела. Мама плакала и кричала, что Ника — девочка, она не имела права так поступать. Выяснение отношений закончилось тем, что Ника все-таки провела образцовый удар в челюсть, но не братьям, как обычно, а отцу. Этого хватило, чтобы он перелетел через всю комнату, рухнул в угол, да так и остался там, отплевываясь зубами. Протезы работали безупречно. Наступившую тишину нарушил голос Нико. «Тому, кто придет за мной, я сломаю хребет так, что никакие импланты потом не помогут, несмотря на то, что я девочка и из вашей семьи. Прощайте!» Она ушла. А они ей позволили. Жалобу подавать не стали. Может, братья и хотели, да отец запретил. Тут он остался верен себе. Но извиняться перед ней никто не собирался. Пару раз на связь выходила мать, только звонила, хотя идти было недалеко, боялась, видимо. Ника и сама не знала, какого исхода этой ситуации она хотела. Часть ее была рада тому, что удалось наконец-то отомстить. Часть надеялась, что за ней все-таки придут. Не для новой драки, разумеется, а чтобы попросить прощения. Ее позовут обратно, скажут, что она молодец, оценят ее жертву. Но они так и не пришли. Она продолжила двигаться по жизни дальше уже одна. Она хотела бы сказать, что освободилась, но врать Нику не любила даже себе. Она порвала связь с прошлым, а свободной так и не стала. Каждый раз при звуке будильника голос отца гремел у нее в голове. Перед глазами порой мелькала кровь, ее собственная, лужами собиравшаяся на полу. Она терпеть не могла ощущение ледяной воды на коже, поэтому заставляла себя каждое утро принимать холодный душ. Она сбежала от людей и из места, а от памяти сбежать не смогла. Память вгрызлась в нее, как паразит, и отказывалась отпускать. Это не помешало Нике жить дальше. Она окончила академию и стала оператором. Она не рвалась в ряды лучших, но оказалась там после первых же боевых операций. Объяснялось это просто. Она представляла на месте любого врага братьев, и все. Страх сразу сменялся гневом, слабость отступала, мышцы наливались силы, мозг работал предельно четко. Нику искала радость во всем, что составляло ее дни. В победах, похвалах, наградах. В возможности проводить свободное время как угодно. В новых вещах, которые она могла позволить себе по первому желанию. Только вот ничего не помогало. Ей было не нужно то, что становилось главными целями для других. С тех пор, как она ушла из дома, ее не покидала глухая, необъяснимая тоска. Из зеркала смотрела маленькая черноволосая девочка, залитая кровью. Она все ждала чего-то, и Ника бы с готовностью отдала ей что угодно, но она не знала, что именно. Императрица спасла ее. Не хотела, просто выбирала потенциальных мастеров контроля в свою свиту, только этим и интересовалась, но все равно спасла, потому что она придала жизни Нико хоть какой-то смысл. Она выбрала Нико из десятков, сотен желающих, впервые подняла над толпой и обозначила, что именно дочь способна осуществить мечту Крезоса Тулиади. Интересно, знает ли отец об этом? Гордится ли? Может, пока нет, ведь она еще не стала мастером. Но она делала все, чтобы это случилось. Ника оставалась одной из лучших студентов объекта 21. Ей казалось, что ее назначение мастером — просто вопрос времени. А теперь случилось вот это. Катастрофа. И вместе с тем лишь новое испытание, которое она должна выдержать. Поэтому ее не особо волновало то, что там Леони болтала о силе, слабости и ценности семьи. Жалеть беженцев и оправдывать то, что они удрали и доставляют новые проблемы, Нико не собиралась. Она прошла через многие кошмары и выдержала это. С чего ей жалеть тех, кто не смог? Впрочем, болтовня Леони ее не раздражала. Иногда даже наоборот, как будто успокаивала. Нико никому не рассказывала об этом, но ей нравилось думать, что Леони... Это она сама, та, кем Нико смогла бы стать, если бы ее обучение не началось с избиения каждое утро. Легкая, жизнерадостная, веселая, добрая. Леони была доброй. Сама Нико такой уже не стала бы, из нее доброту выколотили, срезали вместе с пальцами, но она порой посматривала на Леони, прислушивалась к ней, отделяя правильное от неправильного. «Тут прекрасно, да?» — щебетала ее напарница. «Пока мы зациклены на уроках, повода сходить сюда и нет, а так хоть посмотрим». Леони снова была права. Они прошли через лес и оказались в дальней части парка, той, которую совсем не использовали. Здесь все еще сохранялись аттракционы, но густо оплетенные зеленью, накренившиеся, утратившие былую форму. Ядовитый плющ петлями скрутил бегущих по кругу лошадей. На одной руке клоуна еще сохранялся фонарь, на другой было обустроено крупное гнездо из веток и пластиковых лент. Чуть поодаль просел на склон воронки павильон компьютерных игр. Над входом сохранилась лишь часть, покрытая грязными потеками вывески «Мы все будем...» Дальше маркетинговое пророчество обламывалось, тонуло в грязи. Здесь всегда было тихо и пусто. Студентам не запрещалось приходить в эту часть парка, они сами не хотели, смысла не было. Но теперь Нико с удивлением обнаружила, что здешняя тишина, сырая и прохладная, приносит странное умиротворение, особенно после той ночи. Да, ее чуть не сожрал монстр, рука до сих пор побаливает, но мир по-настоящему не изменился. В нем всегда были беды и был покой. Они справятся, обязательно. Едва Нико подумала об этом, как прозвучал выстрел. Она не ждала такого, не готовилась, не заметила движения, да и не было никакого движения. По ним стреляли из засады, обустроенной в том самом полуобвалившемся павильоне. Но Ника не поднялась бы так высоко, если бы ее легко было убить. Она всегда задавала роботам, с которыми работала, ряд программ по умолчанию, знала, что у машины реакция быстрее, чем у человека, поэтому при звуке выстрела Леони испуганно вскрикнула и закрылась руками, словно это могло хоть что-то изменить. А Ника осталась спокойна. Она знала, что ближайший универсал закроет их обеих металлической плитой, и не ошиблась. Но даже если бы робот этого не сделал, лазерный заряд пролетел бы мимо. Это она тоже заметила. Не умеют стрелять или не хотят попадать? Скорее второе, потому что секунды позже со стороны павильона прозвучал испуганный женский голос. «Это наше единственное предупреждение! Убирайтесь и оставьте нас в покое!» «Вы на нашей территории и не можете диктовать условия», — напомнила Нико. «Выходите с поднятыми руками. Оружие оставьте в здании». «Откуда у них вообще оружие?» — прошептала Леони. «Добрались до одного из наших складов. Полагаю, они шастают здесь довольно давно». Ника уже сообщили, что среди беженцев были люди с великолепным образованием, в том числе механики и инженеры. Это приобретение для черного города и проблема для объекта 21. Они не вышли, но Ника удивилась бы, если бы все закончилось так легко. Значит, придется выводить их силой. У них с собой два универсала, три офицера и ловец. Этого должно быть достаточно. Ника не собиралась согласовывать свои планы с напарницей, она просто направила робота вперед, однако Леонид тут же повисла у нее на руке. Хорошо еще, что на здоровой. «Подожди ты!» — взмолилась она. «Дай мне попробовать!» «Попробовать что?» «Поговорить с ними! Люди должны говорить друг с другом, мы же не мутанты из пустошей!» «Они выстрелили в нас!» «Я уверена, они не хотели ничего плохого. Им очень страшно!» Они не доверяют нам после того, что видели. Ты бы доверяла?» В памяти снова мелькнули окровавленные, изломанные зубы, щелкавшие у самого лица. «Я бы не считала, что люди, к которым я навязалась под защиту, что-то мне должны». «Не все такие праведные», — хмыкнула Леони. «Можешь порвать их, если я облажаюсь, но я уверена, что все будет хорошо». Ника не стала указывать, что это слишком оптимистичный подход. В мире ли они, по-другому не бывает. Она лишь скрестила руки на груди, всем своим видом показывая, что готова ждать, но недолго. А дальше ли они была типичной ли они. Вместо того, чтобы использовать роботов как прикрытие, она бодро помаршировала к павильону с поднятыми руками. «Не стреляйте!» — крикнула она. «Я просто хочу поговорить! Я узнала ваш голос, вы же Лидия, да? Вы должны меня помнить, я помогла вам добраться до ворот. Ваши дети с вами? Я помню, их у вас трое, такие хорошенькие. Лидия, я понимаю, что вы напуганы, вы боитесь за своих детей, но сидеть здесь до скончания веков не выход, разве вы не понимаете? У вас там ни еды, ни воды, ни медикаментов. Что вы будете делать дальше? Охотиться на хорьков в лесу? Или пойдете на захват нашего продовольственного склада? Слушайте, давайте честно, не все тут дорожат вашей жизнью так, как я. Вон, Ника в вас уже стрелять собиралась. Но она остановилась, а другие не остановятся. Ника не слишком хотела становиться сравнительным рядом вселенского зла, однако и оскорбленная она себя не считала. Она бы действительно выстрелила. И, скорее всего, выстрелит, когда болтовня Леони предсказуемо ни к чему не приведет. Она уже приготовилась вмешаться, когда все пошло не по плану. По крайней мере, по ее плану. Леонита была в восторге, аж подпрыгнула на месте и захлопала в ладоши. А все потому, что беженцы вылезли из своей норы. Сначала молодая женщина, усталая настолько, что ее шатало. Она бы, может, и упала, если бы ее не поддерживали трое детей. За ней шли мужчина средних лет и очень похожая на него девушка, наверняка дочь. Последней выбралась молодая пара, льнущая друг к другу. На Ника они все смотрели с ужасом, на Леони с надеждой. «Ты забери оружие, пожалуйста», — тихо попросила ее напарница, «а я отведу людей куда надо». «Останешься с ними одна?» — удивилась Нику. «Уж лучше так. Тебя они слишком боятся, понимаешь? А в страхе люди делают самые большие глупости». Ника лишь плечами пожала, настаивать она не собиралась. Леони может сколько угодно вести себя как милая маленькая девочка, она все равно остается военным оператором, да еще и свитой императрицы. Справиться, если надо. Ника же направилась в павильон, чтобы забрать оружие. Они неплохо подготовились, обустроили себе хорошо защищенный пункт для обороны, нашли теплое одеяло, умыкнули из карантинного корпуса немного лекарств, даже воду собрать успели. Дорога их многому научила. Но с едой они прокололись. Все равно бы долго тут не просидели. Их борьба за жизнь не раздражала Ника, а внушала определенное уважение. Даже настроение поднялось. Может, беженцы и устроили неприятности, но среди них есть люди, которых стоит защитить. Так что в карантинный корпус она вернулась уже чуть повеселевшей, хотя знала об этом она одна. Для остальных выражение лица Ника оставалось неизменным. В карантинном корпусе вновь стало людно. Они привели семерых. Лей и Зоран нашли троих. Уже больше половины обнаружено, а некоторые группы пока не вернулись. Тоже, может, кого отыщут. Нику, как и остальных, напрягало то, что им противостоит неизвестный враг, однако прямо сейчас ей нравилось верить, что они справятся. К Хорошее настроение, как водится, долго не продержалось. Судьба вообще редко давала Нико передышку, а потом подкидывала новых бед. Вот и теперь. Пока беженцев готовили к осмотру, к Нико подошел Марк Вергер, которому, собственно, и полагалось этот осмотр проводить. Ей сложно было сказать, как она относится к Вергеру. Нико в целом не любила мужчин, не кричала об этом, потому что такое не поощрялось, однако не могла избавиться от невольного напряжения, появляющегося в обществе незнакомцев. Еще один элемент семейного наследия. Для нее неприязнь была реакцией по умолчанию, а иное мнение она формировала лишь о тех, кого знала. Так что Марк сначала не понравился ей просто потому, что мужчина, а потом уже осознанно, когда он начал лажать на всех испытаниях и позорить объект 21. Он казался откровенно чужеродным элементом здесь, и Нико искренне не понимала, почему его, такого слабого и ничтожного, терпят. Просто потому, что он игрушка великой жрицы? Но как долго можно на такое закрывать глаза? Когда из-за Вергера пострадала императрица, Нико ненавидела его. Так отчаянно, так сильно. Добраться до самого Вергера она не могла, потому и попыталась выместить злость на Леони. Почему именно на ней? Да тут все просто. Она и не скрывала от остальной свиты, что влюблена в него. Нашла в кого, дура малолетняя. «Что, он все еще лучший человек на земле?» — шипела на нее Нико. «После того, что он сделал с нашей госпожой?» «Но он же ничего не сделал», — слабо оправдывалась Леони, тоже пораженная случившимся. «Там ведь это... нож в живот. Без предупреждения». «А про жрицу никто не знал?» «Молчи, пока о твоей болтовне не узнала императрица!» Ника уже тогда знала, что доводы разума бесполезны. Леони влюбилась крепко и бессмысленно. Но если с ней все было понятно, то в себе Ника не сомневалась. Она точно знала, что никогда не изменит отношение к этому неудачнику. А пришлось, когда именно он справился с существом, способным навредить самим воплощением черного города. Да и на экзамене он неплохо себя показал. Ника вынуждена была признать это, хотя она тоже пострадала от его действий. Ну а после ночных событий ей пришлось смириться с тем, что Марк Вергер, возможно, не так уж плох. Для мужчины, разумеется. Теперь, когда он направился в ее сторону, Ника не стала испепелять его взглядом, считая, что он проходит мимо. Однако он двигался именно к ней. Остановился и тихо, чтобы больше никто не услышал, попросил. «Я знаю, что это прозвучит странно и точно тебе не понравится, но выслушай меня до конца. Это должно быть сделано. Мне нужно, чтобы ты кое-кого убила». Марк не хотел этого делать. Сам осмотр его не смущал. Он работал достаточно долго и в куда худших условиях, но тогда у него был шанс помочь кому-то. А здесь оставалось всего два исхода — жизнь или смерть. Он, получается, выносил приговор, а такая власть его никогда не привлекала. Только вот никто другой этим заняться не мог. Машины вмиг стали бесполезны, ну а без них Аделаида никогда не работала. Сейчас она пыталась всех убедить, что справится без всяких там студентов, только вот непонятно, зачем она тратила энергию. Может, просто хотела сохранить гордость, прекрасно зная, что Марк на ее болтовню не отреагирует, а остальные, если повезет, запомнят, что она не забилась в угол, она готова была действовать. Еще и Никого-то пришлось втянуть. Но больше некого. Вторым вариантом был Мустафа, однако он мог поддаться религиозности или отцовским чувствам. Марк по опыту знал, что они не угасают даже у тех, кто перестал быть отцом много лет назад. Может, подошел бы и кто-то еще из студентов, однако их Марк толком не знал, не успел изучить, а рисковать не имел права. Ника тоже может не справиться, но из всех, с кем он тут сталкивался, только в ней он почувствовал нужную жестокость. Да и его просьбу она восприняла спокойно, сначала удивилась, потом поняла, что он предлагает верное решение. Марк не знал, насколько ей тяжело, она не позволила ему увидеть, и это тоже много говорило о ней. Однако беженцы, похоже, не до конца понимали, какая угроза над ними нависла. Да, они были испуганы ночной резнёй, они долго прятались, Но когда они все-таки вышли и увидели, что никто их не запирает, им даже помогают, людям явно стало легче. Они не верили, что больны, каждый из них. Люди мыслят предсказуемо, им кажется, что они почувствовали бы в себе паразита, что вирус дал бы ранние симптомы. Марк не собирался их разубеждать. Он делал то, что должен. Страшнее всего было с детьми. Их пока что было трое, но все маленькие. Они цепляют паразитов быстрее всего. Им, вечно голодным, не докажешь, что нельзя есть все, что растет в лесу, нельзя пить любую воду. Хотя они пережили дорогу, может, и научились чему-то. Осмотр всегда проходил стандартно, что у взрослых, что у детей. Марк проверял крупные артерии, все, которые можно было прощупать. Сканеру теперь веры нет. Смотрел, не увеличены ли лимфоузлы, нет ли новообразований под кожей. Люди всегда перед осмотром говорили, что это лишнее, что ничего у них нет, и многие оставались честны, но хватало и тех, кто врал. Они боялись, что их пристрелят на месте за любую подозрительную черту, однако вскоре убедились, что Марк умеет отличать опухоль от паразита, и расслабились. Они даже молча терпели пункции, если нужно было провести эту процедуру, и безропотно сдавали кровь. Последним этапом становился осмотр головы. Ушей, носа, глаз и рта. Марк использовал разные световые фильтры, чтобы определить всех возможных паразитов. Он чувствовал, как люди замирали под его руками, как боялись даже дышать. Некоторые плакали. Чаще всего он ничего не говорил, знал, что не поможет. Первой на проверку согласилась мать троих детей, которую привела Леони. Похоже, они чуть ли не подружиться успели. Марк в такое не лез, он просто выполнял свою работу. Женщина дергалась, нервничала, пыталась что-то ему рассказать, хотя он ни о чем не спрашивал, да еще постоянно повторяла, что точно здорова, только непонятно, ему или себе. Здорова она не была, но и следов паразитов Марк не нашел. Дальше пришел черед детей, и их мать, успокоившись, подбадривала их. Правда, подбадривала так надрывно, что еще больше нервничали все, включая Марка, но она хотя бы старалась. Дети тоже оказались в порядке. Правда, у мальчика из уха Марк извлек карликового паука-паразита, и на следующие 15 минут пришлось сделать паузу, потому что дети визжали, а взрослые отчаянно ковырялись пальцами в ушах. Но это Марк воспринял как неизбежное зло и просто продолжил работу. Он надеялся, что все обошлось. Заразить сумели только одну женщину, паразит показал себя, беспокоиться больше не о чем. Зачем продавец игрушек это затеял? Да просто поиграть с их сознанием, вполне в его стиле. Ну а потом оно проявилось. Небольшая выпуклость в верхней части горла, белесое пятно в свете синего фильтра. Марку показалось, что оно даже шевельнулось, хотя правдой это не было. Шевелятся они перед перевоплощением, пока еще рано. Марк понятия не имел, каким чудом ему удалось остаться спокойным, не вздрогнуть, не прекратить осмотр, даже не схватить иглу. Он хотел, чтобы все шло как обычно, но и убедиться в своей правоте тоже хотел, поэтому он перестраховался, отложил фонарик, потянулся за шприцем. Молодой мужчина, которого он осматривал, тут же насторожился. Да и как иначе, если никому больше шприц в рот не совали? «Это что?» — спросил он. «Гнойная ангина», — невозмутимо соврал Марк. «А может, не соврал. Может, она и есть. Да, не похоже, но болезни тоже мутируют, проявляются по-новому». Он понятия не имел, зачем отвлекался на такие размышления. Он в любом случае утратил на них право, когда через иглу в шприц полилась бело-желтая жидкость, а уплотнение чуть заметно шевельнулось. «У меня ведь все в порядке», — заглянул ему в глаза пациент, когда Марк закончил осмотр. Марк знал, что никогда не забудет этот взгляд. Он заставил себя улыбнуться. «Все в порядке. Лекарства вам подберут, когда закончится осмотр». Мужчина как будто посветлел, он радостно закивал. «Да, это мелочи. У меня ничего не болит. Спасибо. Спасибо огромное». Марк пожал поданную ему руку и бросил быстрый взгляд на Ника. Поймет или нет? Подведет или нет? Не подвела. Универсал, которого она контролировала, атаковал резко и быстро. В воздухе сверкнуло лезвие, алые капли прочертили линию на белой стене, и вот уже голова с глухим стуком падает на пол. а за ней падает тело, истекающее кровью. Может, не следовало обрушивать это на Ника? Марк мог бы сам завершить осмотр, настроиться на контроль, нанести тот самый идеальный удар. Но он боялся, что не сумеет сделать все достаточно быстро, чем-то выдаст себя, и тогда этот человек все равно погибнет, а перед этим еще и успеет испугаться. Ника избавила его от такого. Смерть зараженного была быстрой, безболезненной и неожиданной. Он не подозревал, что на него нападут, он был счастлив. Он только что узнал, что здоров. Ничего лучше Марк для него сделать не мог. На пару мгновений все замерло, и голоса, и движение, и даже дыхание. Ну а потом расправил крылья тот хаос, которого ожидал Марк. Беженцы начали метаться, решив, что их всех убьют точно так же. Всем ведь сказали, что они здоровы. Лендер и остальные преподаватели перебивали друг друга, выясняя, что тут вообще происходит. Другие студенты смотрели то на Марка, то на Нику, пытаясь понять, вместе они действуют или только девушка сошла с ума. Марку пришлось прикрикнуть на всех сразу. «На голову смотрите!» Он специально велел Нику убить зараженного именно так, чтобы человек умер, но паразит остался нетронут. Он знал, что эта тварь будет цепляться за жизнь изо всех сил, она покажет себя. Долго ждать не пришлось. Он еще говорить не закончил, а шокированные наблюдатели получили возможность следить за тем, как из рассеченной шеи и распахнувшегося рта появляются мягкие светло-розовые щупальца. Очень скоро глазные яблоки начали двигаться. Паразит пытался взглянуть на мир, понять, кого атаковать. Марк дал им шанс не только увидеть существо, но и осознать, на что они смотрят. Ему нужно было убедиться, что беженцы не решат, будто их убивают просто так, в темных углах. Они имеют право знать, ради чего их всех посадили на карантин. Решив, что люди увидели достаточно, Марк кивнул Нику. Она вроде как не отреагировала, даже не моргнула, однако секундой позже универсал раздавил существо вместе с головой. Людям все еще было страшно. Они кричали и плакали, однако Марк видел, что ненависть в их взглядах мелькнула и угасла. Они прошли дороги, они знают, что зараженному человеку можно помочь лишь одним способом, таким как сейчас. И тем, кто будет проходить осмотр дальше, придется столкнуться с еще большим ужасом, ведь они поймут, что слова врача ничего не значат. Однако от осмотра они не откажутся. Ситуация останется под контролем. По крайней мере, в это Марк верил до последнего. Ну а потом прогремел взрыв.